Замечательные детишки, похвалил я, возвращая телефон. Поздравляю, Мелли. Надо мной послышался легкий вздох. Мелли, господи, 100 лет этого не слышала. Неяркий свет словно вернул нас в прежние времена, убрал морщинки и седые пряди, разгладил тяжелую челюсть Кевина и стер макияж с лица Джеки, и мы пятеро снова свежие, остроглазые и неугомонные, в темноте плетем мечты, каждый свои. Если бы Салли Хирн взглянула в окно, она бы увидела нас прежних, дети Мэкки на крыльце. На какое-то безумное мгновение я даже порадовался, что оказался дома. «Ох», — сказала Кармела, елозя, — она никогда не умела наслаждаться тишиной, всю задницу отсидела. «Ты уверен, Фрэнсис, что так и случилось, как ты сказал в доме, что Рози собиралась вернуться за чемоданчиком?» Шай с пыхтением, которое могло сойти из-за смех, выпустил дым сквозь зубы. «Полнейшая хрень! Фрэнк знает это не хуже меня. За языком следи!» — Кармела шлепнула Шая по коленке. «Что ты имеешь в виду? Почему полная хрень?» Шай пожал плечами. «Ничего я не знаю», — сказал я. «Вполне вероятно, что Рози в Англии и счастлива». «Без билетов и документов?» — спросил Шай. «Деньжата у нее были. Билет она могла и новый купить, а документов в Англии в то время не спрашивали. Мы и впрямь свидетельство о рождении решили захватить только на случай, если придется писать заявление на пособие, пока не найдем работу. Ну и пожениться хотели». «Но все-таки», — тихо спросила Джеки, — «правильно я сделала, что позвонила? Или нужно было просто...» В воздухе повисло напряжение. «Оставить все как есть», — закончил Шай. «Нет», — ответил я, — «ты поступила совершенно правильно, сестренка. У тебя первоклассное чутье». Джеки вытянула ноги и рассматривала высокие каблуки. Я видел только ее затылок. «Ага», — ответила она. «Мы еще посидели и покурили. Запах солода и горелого хмеля пропал. На Гиннесе в 90-е поставили что-то экологическое, так что в Либертис теперь пахло выхлопными газами и соляркой. Безусловно, прогресс. Мотыльки кружились вокруг фонаря в конце улицы. Наши качели, канат, прицепленный к верхушке столба, исчезли. Мне хотелось узнать еще кое-что. Па выглядит неплохо, — сказал я. Молчание. Кевин пожал плечами. Спина не ахти, — произнесла Кармела. Джеки. «Да, я слышал, что со спиной проблемы, но выглядит он молодцом». Кармела вздохнула. «Когда как? Сегодня получше, так он и орел орлом, а вот если...» Шай затянулся, держа сигарету большим и указательным пальцами на манер гангстеров в старых фильмах. «Когда похуже, приходится его в сортир на руках таскать», — заметил он. «Врачи хоть знают, в чем проблема?» — спросил я. «Не-а, может, из-за работы, может, ничего не могут сказать. В любом случае, ему все хуже». «А пить он бросил?» «Тебе-то что за дело?» — раздраженно спросил Шай. «Побросил пить?» — повторил я. Кармела шевельнулась. «Да нормально все». Шай отрывисто рассмеялся, словно гавкнул. «Сма, он нормально обращается?» «Не твое собачье дело!» — отрезал Шай. Остальные трое замерли, ожидая, бросимся ли мы друг на друга. Мне было 12, когда Шай раскроил мне голову на этих самых ступеньках. До сих пор шрам остался. Впрочем, очень скоро я его перерос, у него тоже есть шрамы. Я не спеша повернулся к Шаю. Я ведь вежливо спросил. — Что-то 20 лет ты не спрашивал? — Спрашивал, — тихо сказала Джеки, — много раз. — И что? Ты сама здесь больше не живешь. Знаешь, ничуть не больше его. — Вот поэтому я и спрашиваю, — сказал я. — Панормально обращается Сма? Мы с Шаем уставились друг на друга в сгустившихся сумерках. Я приготовился быстро отшвырнуть сигарету. «А если я скажу «нет», — хмыкнул Шай, — «ты бросишь свою холостяцкую берлогу и переедешь сюда присматривать зама?» «В квартиру под тобой?» «Ах, Шай, ты так по мне скучаешь?» Над нашими головами с треском поднялось окно. «Фрэнсис! Кевин, вы идете, в конце концов?» — крикнула Ма. «Сейчас!» — проорали мы хором. Джеки фыркнула. «Ах, нас послушать!» Ма захлопнула окно. Через секунду Шай откинулся на ступеньку, плюнул через перила и перестал буравить меня взглядом. Все расслабились. «Мне все-таки пора», — сказала Кармела. «Эшли любит, чтобы мамочка ее спать укладывала. Тревору она нарочно все нервы измотает». «А как ты доберешься?» — спросил Кевин. «Я машину за углом оставила. У меня Kia», — пояснила Кармела мне. «Тревор ездит на рейндж-ровере». «Чего и следовало ожидать». Тревор тот еще засранец, нисколечко не изменился. «Подбросишь?» — спросила Джеки. «Я прям с работы, а сегодня очередь Гевина на машину». Кармела выпятила подбородок и неодобрительно прищелкнула языком. «Что, за тобой не заедет?» «Не получится, машина уже дома, а Гевин с приятелями в пабе». Кармела встала, тяжело опираясь на перила, и аккуратно одернула юбку. «Ладно, подброшу тебя до дома». «А если Гевин не против, чтобы ты работала, мог бы и машину тебе купить?» «Ну вы чего ржете?» «А ты у нас феминистка, оказывается», — сказал я. «Да ну вас, мне без лифчика никуда, а ты, красавица, кончай хихоньки и пошли, не то оставлю тебя с этими охламонами». «Иду, иду, погоди». Джеки убрала пачку в сумку, забросила ремешок на плечо. «Я завтра зайду. Фрэнсис, увидимся еще?» «Это как повезет». Джеки потянулась и крепко сжала мою руку. «Все-таки я рада, что позвонила», — сказала она негромко. «Здорово, что ты приехал. Ты сокровище. Береги себя». «Ты тоже хорошая девочка. Пока, Джеки». Кармела сказала, нависая надо мной. «Фрэнсис, мы... Ты еще появишься, раз теперь...» «Давайте уже завязывать», — улыбнулся я в ответ. «Там посмотрим, ладно?» Кармела спустилась по ступенькам, и сестры пошли по Faithful Place. Мы смотрели им вслед, слушали, как отзывается эхом стук каблучков Джеки, как топает рядом Кармела, стараясь не отставать. Джеки намного выше Кармелы, даже если не считать каблуков и прически, но зато Кармела гораздо объемнее по окружности. Такое несоответствие превращает их в подобие дурацкой мульткоманды, готовой сталкиваться с неисчислимыми комическими катастрофами, чтобы в итоге поймать злодея и победить. «Классная женщина», — тихо сказал я. «Да», — ответил Кевин, — «точно». «Сделай милость, не появляйся тут больше», — встрял Шай. «Он, пожалуй, прав», — подумал я, игнорируя его замечание. Ма снова проделала трюк с окном. «Фрэнсис! Кевин, я дверь запираю! Или вы сию секунду подниметесь, или ночуете, где сидите?» «Идите уже», — сказал Шай, — «а то она всю улицу перебудет». Кевин встал и потянулся, хрустнув шейными позвонками. «А ты?» «Не, я еще покурю», — ответил Шай. Дверь за нами захлопнулась, а он все еще сидел на ступеньке и щелкал зажигалкой, разглядывая пламя. Ма свалила на диван пуховое одеяло, две подушки и стопку простыней, а сама отправилась спать, выразив таким образом свое мнение о наших посиделках снаружи. Теперь они с Па жили в бывшей комнате мальчиков, спальню девочек переоборудовали в ванную, еще в 80-е, судя по сантехнике цвета авокадо. Пока Кевин плескался там, я вышел на улицу, слух у Ма, как у летучей мыши, и позвонил Оливии. «Время было уже далеко за 11. «Спит», — сказала Оливия, — «и крайне разочарована». «Я знаю, только хотел еще раз поблагодарить и еще раз извиниться. Я окончательно испортил твое свидание». «Да? Ты думал, в Коттере вынесут детский стул, и Холли станет обсуждать с нами список номинантов на Букера за порции семги по-французски?» «Слушай, у меня тут завтра еще дела, но я до обеда постараюсь вернуться, заберу ее». «Может, вы с Дермотом переиграете?» Оливия вздохнула. «Что там у тебя? Все нормально?» «Еще толком не знаю», — ответил я. «Надеюсь, утром прояснится». Молчание. Я решил, что Лив в бешенстве от моих уклончивых ответов, но она вдруг сочувственно поинтересовалась: «Сам-то ты как?» Вот только еще не хватало, чтобы именно сегодня вечером Оливия проявила понимание. Внутри меня прокатилась теплая волна, успокаивающая и предательская. «Лучше всех», — откликнулся я, — «мне надо идти, поцелуй Холли за меня, позвоню завтра». Мы с Кевином раздвинули диван и положили подушки валетом, чтобы чувствовать себя двумя тусовщиками, валящимися с ног после бурной ночи, а не двумя малышами, спящими на одном матрасе. Мы лежали в причудливых пятнах света, сочившегося через тюлевые занавески, и слушали дыхание друг друга. В углу на статуэтке Христа Спасителя зловещим красным огнем сияло Пресвятое Сердце. Я представил лицо Оливии, доведись ей увидеть эту статую. «Хорошо, что ты приехал», — тихо сказал Кевин. «Правда?» Лицо его скрывало тень, все, что я видел, руки на одеяле. Кевин рассеянно водил большим пальцем по костяшкам. «И я рад тебя видеть», — ответил я. «Хорошо выглядишь». «Вымахал выше меня, надо же!» Сдавленный смешок. «Но против тебя я все равно не полезу». «Разумно», — хмыкнул я. «Я теперь специалист по защите без оружия». «Серьезно?» «Нет, конечно. Моя работа — бумажки писать и не попадать в неприятности». Кевин повернулся на бок, лицом ко мне, и положил руку под голову. «Слушай, а с чего ты в полицию подался?» «Копов никогда не отправляют на службу в родных местах, и все из-за таких, как я. Строго говоря, все, с кем я рос, так или иначе нарушали закон, не от испорченности, по жизни. Обитатели Faithful Place, как правило, жили на пособие, и все тащили по мелочи, особенно накануне нового учебного года, когда ребятишкам требовались учебники и форма. Однажды зимой Кевин и Джеки слегли с бронхитом и нуждались в хорошем питании. Так Кармела, которая тогда работала продавщицей в универсаме, принесла домой здоровый кусок вырезки, ясное дело, не купленный. К 7 годам я самостоятельно подкручивал газовый счетчик, чтобы мама могла приготовить обед. Короче, о карьере полицейского я и не мечтал». «Идея понравилась», — отшутился я. «Что ж за деньги, не подраться?» «Ну и как, все еще нравится?» «Иногда». Кенни задумался, а потом сказал. «Па просто конец света устроил, когда Джеки нам сообщила». Па начинал штукатуром, но к моменту нашего появления на свет сменил профессию на пьянство, изредка подрабатывая, где придется, и подбирая, где что плохо лежит. Наверное, он предпочел бы, чтобы я торговал с собой на улице. «Да уж, просто жуть», — согласился я. «Ты мне лучше расскажи, что происходило после того, как я сбежал». Кевин улегся на спину и закинул руки за голову. «А ты у Джеки не спрашивал?» «Так ей же 9 лет было. Сама не знает точно, что помнит, а что придумала. Говорит, миссис Дейли доктор в белом халате забрал». «Не было докторов», — сказал брат, уставившись в потолок. «По крайней мере, я не видел». В свете уличного фонаря глаза Кевина поблескивали, как темные омуты. «Я помню, Рози. Понятно, я совсем малец был, но... помню, вот как сейчас, представляешь, и волосы, и смех, и походку, красавица». «Это точно», — ответил я. Дублин в те годы выглядел каким-то серо-буро-бежевым, а в Рози сочетался десяток ярких цветов, копна медных локонов до пояса, глаза, словно осколки зеленого стекла на солнце, алые губы, белая кожа, золотистые веснушки. Половина парней Либертис влюблялись в Рози Дейли, а самой ей было наплевать. Она ни минуты не считала себя особенной. Ее фигура сводила мальчишек с ума, но Рози придавала этому не больше значения, чем заплаткам на джинсах. В те времена монашки внушали всем девочкам, что женское тело одновременно и выгребная яма, и банковский сейф, а мальчики — гадкие воришки. Как-то летним вечером я и Рози, мы тогда 12-летние, еще и не думали, что влюблены друг в друга, играли в доктора. До того из обнаженной натуры я видел, да и то из-под тишка, только черно-белые фотографии декольтированных кинозвезд, а тут, на расстоянии вытянутой руки, Рози, сбросив с себя одежду, как ненужный хлам, крутилась в тусклом сумраке номера 16-го, подняв ладони, лучистая, смеющаяся. От этой мысли у меня и сейчас захватывает дух. По малолетству я даже не знал, чего хочу, однако ничто на свете не могло с ней сравниться. Даже если б Джоконда шла по Большому каньону со Святым Граалем в одной руке и с выигрышным лотерейным билетом в другой. Кевин тихо сказал, обращаясь к потолку: «Поначалу мы и не подозревали ничего, проснулись, а тебя нет. Ну, понятно, решили, что ты куда-нибудь пошел. Только сели завтракать, прибежала миссис Дейли, подняла ор, тебя искала. Мы ей сказали, что тебя нет, а она давай вопить, как припадочная, дескать, вещи Рози пропали, ты во всем виноват. Уж не знаю, что она себе навоображала. Сбежали вы с Рози или дочку кто умыкнул? Па заорал на нее, ну, тут и мав крик, мол, заткнитесь оба, пока соседи не услышали». «Представляю», — хмыкнул я. «Миссис Дейли истерики закатывает не так, как моя мама, но с той же громкостью». А потом через дорогу начался ор. Мы с Джеки пошли посмотреть, а там мистер Дейли швырял из окна Рози на шмотки. В общем, вся улица наблюдала, что происходит. «Честно тебе скажу, представление устроили хоть куда», — Кевин мечтательно улыбнулся. Я не удержался от ответной улыбки. «Эх, жаль, что я не видел». «Ага, чуть до мордобоя не дошло. Миссис Дейли объявила тебя подлым развратником. Ма назвала Рози шалавой, мол, дочь в мать пошла, яблоко от яблоньки. Миссис Дейли взвелась аж до потолка». «Ну, я бы поставил на Ма, весовая категория выше». «Шш, услышит же». «Да ей надо было сесть на миссис Дейли, та сразу бы и сдалась». Мы прыснули со смеху, как дети. «Миссис Дейли оборону держала, будь здоров», — добавил Кевин. «Эти ее когти...» «Да чтоб тебя, она до сих пор с ногтищами. Специально отращивает, чисто эти...» «Тьфу, забыл, как эти штуки называются?» «Секаторы?» «Не, у ниндзя такие метательные звездочки, вот». «И кто победил?» «Ма, конечно». Она выпихнула миссис Дейли на лужайку и захлопнула дверь. Миссис Дейли орала, колотила в дверь и все такое, а потом переключилась на мистера Дейли, закатила ему скандал из-за вещей Рози. Честное слово, впору было билеты продавать, цирк да и только, лучше любого сериала. В нашей бывшей спальне Па зашелся жутким кашлем, отчего кровать начала колотиться об стену, мы затихли. Постепенно кашель прекратился и перешел в сиплое дыхание. «Во всяком случае, — сказал Кевин, понизив голос, — на этом вроде и кончилось. Недели две все только об этом и толдычили, а потом постепенно забыли. Ма и миссис Дейли не разговаривали несколько лет. Па с мистером Дейли и до того не разговаривали, так что разницы никто не заметил. Ма желчью исходила каждое Рождество, не получив от тебя открытки, но... В 80-е эмиграция была одним из трех главных способов сделать карьеру, а еще два — пойти в папочкину фирму или подать на пособие. Ма наверняка понимала, что хоть один из нас возьмет билет в один конец. А она не думала, что я сдох в канаве. Кевин хрюкнул. «Неа». Говорила, мол, с нашим Фрэнсисом ничего не случится. Копов мы не звали, в розыск тебя не объявили. Вовсе не потому, что... Нет, мы беспокоились, конечно, но подумали... Кевин пожал плечами. «Подумали, что мы с Рози сбежали вместе?» «Ага. Все же знали, что вы без ума друг от друга. И что про это думает мистер Дейли? Вполне понятная ситуация, понимаешь?» «Да», — ответил я, — «яснее ясного». «А тут еще эта записка. От нее миссис Дейли крышу и снесло, когда в номере 16-м листочек нашли, вроде как от Рози. Не знаю, говорила тебе Джеки или нет». «Я читал», — сказал я. Кевин повернул ко мне голову. «Да ну». «Вот тебе и ну». Кевин ждал, но я не спешил с подробностями. «А когда же? Значит, Рози тебе записку показала?» «Нет, я листочек ночью нашел». «Так Рози тебе записку оставила, не родителям?» «Не знаю. Мы договорились встретиться, а Рози не пришла. Потом я нашел записку, вот и решил, что она для меня. Когда мне окончательно стало ясно, что Рози на самом деле не придет, потому что уже уехала, я надел на плечи рюкзак и пошел. Понедельник, утро, дело к рассвету. Замерзший город вымер, только я, дворник и усталые рабочие, которые в стылом сумраке возвращались с ночной смены. Часы на Тринити сказали мне, что из Данлири отправляется первый пароход. На Багот-стрит я нашел себе нору, в которой обитали вонючие обкуренные не то панки, не то рокеры, и дворняга с разноцветными глазами по имени Кит Мун. Рокеры смутно помнили меня по каким-то общим тусовкам и подумали, что сами же и пригласили меня пожить у них. У одного типа была невонючая сестра с квартирой в Ранелла, которая разрешала симпатичным ей парням указывать свой адрес в заявлении на пособие. Как выяснилось, я ей больше, чем нравился, так что, когда я решил подать заявление в школу полиции, то место жительства указал честно. Подруга уже начала дудеть насчет женитьбы, но меня очень вовремя приняли и отправили учиться в Темпломор. Ну что за сука это Рози? Я верил ей, верил каждому слову. Рози никогда не юлила, выкладывала все без обиняков, не обращая внимания на чувства, за что я ее и любил. Ну, не только за это, конечно. Что поделать, воспитание сказывается. Для меня тот, кто не плетет интриг, самый интригующий человек. «Обещаю, что когда-нибудь вернусь», — написала Рози, — «и я верил ей 22 года. Все время, и пока спал с сестрой вонючего рокера, и пока гулял со вздорными, симпатичными, временными девицами, достойными лучшего, и пока был женат на Оливии и притворялся, что мне уютно в долке, я ждал, что Рози Дейли вот-вот войдет в дверь». «А после сегодняшнего?» — спросил Кевин. «Ты что решил?» «Не спрашивай», — сказал я. «Вот теперь, честное слово, не имею ни малейшего понятия, что творилось в голове Рози». Кевин тихо сказал, «Знаешь, Шай считает, что она умерла. И Джеки так думает». «Ну да», — отозвался я, — «понятное дело». Мой братец тяжело вздохнул. «Ну говори», — сказал я. Он помотал головой. «Что, Кев?» «Ничего. Я подождал. Просто... Нет, не знаю. Кеф снова заворочился. Шай очень переживал, что ты уехал. Ну, конечно, нежная братская любовь и все такое. Нет, кто ж спорит, вы грызлись, как собаки, а вот внутри... Ну, вы же братья, понимаешь? Кевин фантазировал, понятное дело. Прекрасно помню, как я проснулся от того, что Шай ковырял у меня в ухе карандашом с явным намерением продырявить барабанную перепонку. Но эту чушь младший братец выдумал на ходу, лишь бы не проговориться. Я из него правду бы выудил. До сих пор интересно, как бы тогда все повернулось. Впрочем, сказать я ничего не успел. Еле слышно щелкнул замок входной двери, Шай вернулся с крыльца. Кевин и я лежали молча, прислушиваясь. Мягкие шаги, остановка на лестничной площадке за дверью, шаги по следующему пролету, поворот ключа в дверном замке, и над головой заскрипели половицы. «Кев!» — окликнул я. Кевин старательно делал вид, что спит. Потом его рот приоткрылся, и братец засопел взаправду. Шай еще долго расхаживал по квартире, наконец звуки стихли. Я выждал еще четверть часа, осторожно сел. Иисус, сияющий в углу, смотрел так, будто все обо мне знает, и выглянул в окно. Начался дождь. Все огни на Faithful Place погасли, кроме одного, бросающего мокрый желтый свет на булыжник откуда-то сверху из комнаты над моей головой.